забыл в своей квартире некое письмо госпожи де Шеврес, которое сильно порочит королеву, ибо оно доказывает не только то, что ее величество может любить врагов короля, но и то, что она состоит в заговоре с врагами Франции. Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не так ли? Судите сами, ваше высокопреосвященство. Бал у супруги Конетабля, ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврес. Верно, совершенно верно. У вас прекрасная память, миледи. Но если, несмотря на все эти доводы, возразила та, к кому относился лестный комплимент кардинала, герцог не уступит и будет по-прежнему угрожать Франции. Герцог влюблен как безумец, или вернее, как глупец, с глубокой горечью ответил Ришелье. Подобно паладинам старого времени, он затеял эту войну только для того, чтобы заслужить благосклонный взгляд своей дамы. Если он узнает, что война будет стоить чести, а может быть и свободы, владычицы его помыслов, как он выражается, ручаюсь вам, он призадумается, прежде чем вести дальше эту войну. Но что если, продолжала миледи с настойчивостью, доказывавшая, что она хотела до конца выяснить возлагаемое на нее поручение, если он все-таки будет упорствовать? Если он будет упорствовать, повторил кардинал, это маловероятно, это возможно. Если он будет упорствовать, кардинал сделал паузу, потом снова заговорил. Если он будет упорствовать, тогда я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства. Если бы ваше высокопреосвященство потрудились привести мне исторические примеры таких событий, сказала миледи, я, возможно, разделила бы вашу уверенность. Да вот вам пример, ответил Ришелье. В 1610 году, когда славной памяти король Генрих IV, руководствуясь примерно такими же побуждениями, какие заставляют действовать герцога, собирался одновременно вторгнуться во Францию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию, разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию? Почему бы королю Франции не посчастливилось так же, как императору? Ваше высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников. Совершенно правильно. Ваше высокопреосвященство не опасается, что казнь Равальяка держит в страхе тех, кому на миг пришла бы мысль последовать его примеру? Во все времена и во всех государствах, в особенности если эти государства раздирает религиозная вражда, находятся фанатики, которые ничего так не желают, как стать мучениками. И знаете, мне как раз приходит на память, что пуритане крайне озлоблены против герцога Бекингема, и их проповедники называют его антихристом. «Так что же?» — спросила миледи. «А то», — продолжал кардинал равнодушным голосом, «что теперь достаточно было бы, например, найти женщину, молодую, красивую и ловкую, которая желала бы отомстить за себя герцогу. Такая женщина легко может сыскаться. Герцог пользуется большим успехом у женщин. И если он своими клятвами в вечном постоянстве возбудил во многих сердцах любовь к себе, то он возбудил также и много ненависти своей вечной неверностью». «Конечно», — холодно подтвердила миледи, — «такая женщина может сыскаться». «Если это так, подобная женщина, вложив в руки какого-нибудь фанатика кинжал Жака Клемана или Равальяка, спасла бы Францию». «Да, но она оказалась бы сообщницей убийцы». «А разве стали достоянием гласности имена сообщников Равальяка или Жака Клемана?» «Нет». «И возможно потому, что эти люди занимали слишком высокое положение, чтобы их осмелились изобличить. Ведь не для всякого сожгут палату суда, ваша светлость». «Так вы думаете, что пожар палаты суда не был случайностью?» — осведомился Ришелье таким тоном, Точно он задал вопрос, не имеющий ни малейшего значения.